Мистер Линтон ложится спать. Сейчас, я уверена, он не станет вас слушать, если вы к нему не с очень важным сообщением, — продолжала я. Сели бы лучше здесь, да изложили мне свое дело. — Которая тут его комната? — настаивал тот на своем, озирая ряд закрытых дверей. — Видя, что он не склонен принять мое посредничество, я, хоть и крайне неохотно, поднялась в библиотеку и, доложив о несвоевременном посетителе, посоветовала отослать его до завтра. Но мистер Линтон не успел уполномочить меня на это, так как Джозеф, шедший за мною следом, ввалился в комнату, бесцеремонно уселся у дальнего конца стола, положив обе ладони на набалдашник своей палки, и заговорил в повышенном тоне, словно предвидя протест. «Хитклифф прислал меня за своим пареньком и наказал мне без него не возвращаться». Эдгар Линтон молчал с минуту. Его лицо омрачилось печалью. Он и без того жалел мальчика, но, памятуя опасения и надежды Изабеллы, ее страстную тревогу за сына, которого она вверила его заботам, он тем сильнее огорчился необходимостью отдать племянника отцу и ломал голову над тем, как бы этого избежать. Но ничего не мог изобрести. Если он выкажет желание оставить мальчика у себя, Хитклифф тем крепче упрется на своем. Ничего не оставалось, как только подчиниться. Однако мой господин не пожелал среди ночи поднимать племянника с постели. — Скажите мистеру Хитклиффу, — ответил он спокойно, — что его сын приедет на грозовой перевал завтра. Его уже уложили спать, и он слишком устал, чтобы пройти сейчас такой путь. Вы можете также сказать ему, что мать Линтона хотела оставить его под моей опекой. В настоящее время его здоровье очень ненадежно. — Нет, — сказал Джозеф, стукнув дубинкой об пол и напуская на себя важный вид. — Нет, это для нас ничего не значит. Хитклифф не станет считаться ни с его матерью, ни с вами. Он требует своего сына, и я должен его забрать. Вот и весь сказ. — Сегодня вы его не заберете, — твердо ответил Линтон. — Сейчас же уходите. И передайте вашему хозяину мой ответ. Эллен, проводите его с лестницы. Ступайте. Он подхватил негодующего старика под руку, выпроводил его из комнаты и запер дверь. — Куда, как хорошо! — кричал Джозеф, медленно удаляясь. — Завтра он придет сам. И тогда выгоняйте его, если посмеете. Глава 20. Опасаясь, как бы Хитклифф не исполнил свою угрозу, мистер Линтон поручил мне с утра отправить мальчика к отцу на лошадке мисс Кэтрин. И так как впредь, — сказал он, — нам не придется оказывать на его судьбу никакого влияния, ни доброго, ни дурного, не говорите моей дочери, куда он уехал. Отныне она не может общаться с ним. А чтоб она не волновалась и не рвалась навестить перевал, лучше ей не знать, что брат живет поблизости. Скажите ей только, что его отец неожиданно прислал за ним, и мальчику пришлось от нас уехать. Линтону не хотелось вставать, когда его разбудили в 5 утра, и он удивился, услыхав, что нужно опять собираться в путь. Но чтоб утешить его, я объяснила, что ему предстоит провести некоторое время со своим отцом, мистером Хитклиффом, которому так не терпится скорее увидеть сына, что он не пожелал отложить это удовольствие до тех пор, когда тот хорошенько отдохнет с дороги. — С отцом? — смутился мальчик. — Мама никогда не говорила, что у меня есть отец. Где он живет? — Я лучше останусь у дяди. — Он живет неподалеку от мызы, — ответила я, — сразу за теми холмами. Расстояние тут небольшое. Когда вы окрепнете, вы сможете приходить сюда пешком. И вы должны радоваться, что едете домой и увидите отца. Старайтесь его полюбить, как вы любили вашу мать. Тогда и он вас полюбит. — Но почему я о нем не слышал раньше? — спросил Линтон. — Почему они с мамой не жили вместе, как живут другие? — Дела задерживали его на севере, — ответила я. А вашей матери по слабости здоровья нужно было жить на юге.